«Кто вы?» — резко спросила Василиса, отступая назад. «Мне кажется, что вы как-то слишком много знаете обо мне и моих друзьях». «Я кто?» — фея хмыкнула, но во все стороны опять полетели изумруды. «Я же говорила, придворная фея — советница». «Вы пришли, чтобы помочь мне?» — спросила Василиса, затаив дыхание. «Нет, я пришла, чтобы забрать иголку». Фея легко соскочила на пол и настойчиво протянула ладошку. Василиса, смутившись, осторожно вытянула иголку из ткани рубашки на плече и отдала фее. «Извините», — добавила она, — «я подумала, что вы по другому поводу... неважно». «Ты на самом деле так недогадлива?» — несколько грубо спросила фея. К зеленой россыпи изумрудов на полу присоединилось несколько синих камешков. «Что, простите?» — Василиса вытаращила глаза от удивления. «Конечно, я пришла сюда не только из-за несчастной иголки», — вдруг смутившись, объяснила фея. «Извини меня, я немного взволнована нашей встречей». «Почему?» — тут же спросила Василиса. «Вы что-то обо мне знаете такое?» «С чего ты взяла, дорогая моя?» — опять разозлилась фея. «Я ничего о тебе не знаю и знать не хочу. Ты через фею Диану Фрезер просила Белую Королеву об аудиенции». «Да, но она не прислала мне приглашение». «Я прилетела к тебе от имени Ее Величества. Вот недогадливая!» Фея Клементина раздраженно передернула плечами. «О чем ты желаешь ее попросить? Можешь смело мне говорить, я не только советница, но и близкая подруга Ее Величества». Фея гордо приподняла подбородок и выпрямила спину. «Как я могу знать, что вы действительно от Белой Королевы?» Василиса подозрительно покосилась на Клементину, годящуюся ей в ровеснице. «Вы не похожи на...» Василиса осеклась. «Откуда ей знать, как выглядят придворные феи? Разве по Диане скажешь, что она придворная, обычная девчонка?» А вот фея, кажется, сильно разозлилась. «Я улетаю!» Клементина действительно поднялась с подоконника, за спиной взвелись прозрачные крылья, и она упорхнула. «Откуда же я могу знать?» — крикнула ей вдогонку Василиса. «Я же вас первый раз вижу!» «Второй раз!» — послышалось снаружи. «Мы с тобой уже встречались, забыла?» На миг лунный свет заслонила огромная тень. Василиса ахнула от удивления. Фея вернулась, совершенно преобразившись. Длинная белоснежная мантия струилась позади ее роскошного серебристого платья. На голове же, на высоко уложенных темно-золотистых волосах, красовалась высокая корона из острых молочно-белых камней. В правой руке фея сжимала прозрачную, будто из чистого льда, стрелу длиной в полметра. С внешностью феи тоже произошли сильные изменения. Лицо Клементины вытянулось и заострилось, а под ее яркими черно-синими, необычайно огромными глазами пролегли тени. Несмотря на красоту и величавость феи, казалось, будто она очень долго живет на земле, повидала и знает многое. «Так больше веришь?» — холодно осведомилась Клементина. Василиса пораженно кивнула несколько раз подряд. «Вы очень красивая», — произнесла она смущенно. Клементина тут же смягчилась и улыбнулась.